Третье. Канал талантов. Точки Б, Б1, Б2. Точки Б не может быть 14-й аркан. Обладатель 14-го аркана – личность глубоко одаренная, обладающая рядом тонких и редких способностей, которые проявляются ненавязчиво, но впечатляют своей глубиной. Основополагающей задачей и одновременно высшей целью для такого человека является достижение гармонии, как внутренней, так и внешней. Это стремление к балансу пронизывает все сферы жизни – от эмоционального состояния и межличностных отношений до профессиональной деятельности и жизненной философии. Один из ярко выраженных талантов – врожденная способность устанавливать контакт с самыми разными людьми. Человек с 14-м арканом обладает тончайшей эмоциональной чувствительностью, позволяющей улавливать настроение собеседника, понимать скрытые мотивы и реагировать с уважением и тактом. Он интуитивно чувствует, когда нужно промолчать, а когда поддержать, когда стоит отступить, а когда настоять на своем. Именно эта гибкость и тонкое восприятие делают его прекрасным коммуникатором и миротворцем в любой социальной среде. Кроме того, он мастер нахождения компромиссов в ситуациях, где другие склонны конфронтации или жесткой защите своих интересов, обладатель 14-го аркана умеет видеть точку равновесия, искать решение, которое устроит всех участников процесса. При этом его подход всегда корректен, без давления или манипуляций, что вызывает доверие и уважение со стороны окружающих. Несмотря на свою глубину и эмоциональную чуткость, такой человек остается скромным, сдержанным и ненавязчивым. Он не стремится к славе, не требует признания, но именно благодаря этой внутренней зрелости и умеренности его часто воспринимают как авторитетную фигуру. Его не нужно слышать громко, его мнение весомо даже в тишине. Спокойствие, дипломатия, умение слушать и действовать уравновешенно формируют вокруг него атмосферу доверия и внутреннего уважения. Эти качества открывают перед ним широкие возможности в сферах, где важны человеческие отношения, эмоциональный интеллект и способность к наведению порядка в хаосе, будь то консультирование, педагогика, психология, управление, творчество или любая деятельность, требующая тонкой настройки и чувства меры. Таланты по 14-му аркану. Первое. Способность гасить конфликты, сглаживать острые углы, стабилизировать эмоциональную обстановку в группе или семье. Второе. Умение чувствовать настроение и состояние других людей, считывать скрытые эмоции, работать с тонкими психологическими состояниями. Третье. Врожденная способность находить компромиссы, договариваться, видеть интересы всех сторон и объединять вокруг себя. Четвертое. Глубокое понимание чувств других, умение сопереживать, поддерживать морально, быть плечом в трудные моменты. Пятое. Воздействие на других без давления и манипуляций, через спокойствие, выдержку, мудрые слова и личный пример. Шестое. Способность действовать уместно в любой ситуации, соблюдать баланс между активностью и пассивностью, словом и молчанием. Седьмое. Умение быть в тени, не стремясь к признанию, но вызывая уважение за счет внутренней зрелости. Восьмое. Гармоничное отношение к жизни, равное внимание к внутреннему миру и внешним условиям существования. Девятое. Способность чувствовать, когда и как лучше действовать, улавливать тонкие сигналы окружающей среды. Десятое. Музыкальность, поэтичность, художественный вкус, часто талант в искусстве, дизайне, эстетических дисциплинах. Одиннадцатое. Умение говорить убедительно, спокойно, не повышая голос, но точно донося суть и высказывая доверие. Двенадцатое. Способность долго и методично идти к цели, не сдаваться под давлением, сохранять спокойствие в трудных обстоятельствах. Тринадцатое. Стремление к созданию красоты, порядка и уюта вокруг себя, будь то в доме, на работе или в отношениях. Четырнадцатое. Внутреннее стремление к честности, равновесию и этике в любых взаимодействиях. Пятнадцатое. Люди с 14-м арканом часто становятся тихими ориентирами для окружающих, источником спокойствия и уверенности.